Лиза ей не понравилась раз и навсегда. И Августа Филипповна не сочла даже нужным это скрывать. Лиза больше к ней не заходила, когда бывала в Москве. Однажды она сказала Мальшиту: «Твоя мама страстно несправедливая». Это было верно. Августа Филипповна во все вкладывала темперамент и страстность своей натуры даже в несправедливость. Мира умолкла. Иногда она наклонялась вперед и делала указания шоферу такси. Они долго ехали лесной дорогой. Почему-то Филипп чувствовал себя как во сне. Он и сам не знал, счастлив ли он сейчас или нет. Машина остановилась. Мира не дала Филиппу расплатиться, решительно, но ласково толкнув его к калитке в высоком заборе, украшенном сверху в 4 ряда колючей проволокой. Дождь утих, шумел сад за забором. Было совсем темно, пахло оттаившими мороженными листьями. Зима в этом году походила на нескончаемую осень. Мира отперла калитку ключом, злобно залаяла где-то рядом собака и снова заперла калитку. «Жека!» — крикнула она, смеясь, и успокоила Филиппа. «Ничего, она на цепи!» Собака умолкла. Мира вела его за руку в темноте. По деревянному настилу дробно стучали ее высокие каблучки. Смутно чернели в саду клумбы, ветер качал обнаженные деревья, обдавая молодых людей дождем и изморозью. Мира вдруг остановилась и обняла своего спутника. «Знал бы ты, как я люблю тебя!» – прошептала она, задыхаясь. Они долго целовались в гудящем от ветра саду, где пахло оттаившими гнилыми листьями. «Пойдем, старики ждут!» – вырвалась Мира, поправляя шапочку. Она провела его прямо в ярко освещенную большую кухню, где их так и обдало приятным теплом и запахом сосновых дров, кофе, жареного мяса и сдобы. Еще пахло сырой кожей. Дед Миры Василий Ульянович сапожничал в углу за низеньким столиком, на котором были разложены дратва, гвозди, кожа, баночки с клейстером и колодки. Василию Ульяновичу было около 90 лет. Когда-то был бравым моряком и, наверное, не раз встречался с покойным капитаном Бурлакой. Мир тесен, а теперь вот на пенсии, пристрастился к сапожному делу и чинил обувь для всех знакомых и соседей в дачном поселке, немного побаиваясь фининспектора. Это был еще бодрый, худощавый, лысый старичок, большой любитель радио, особенно последних известий. Круглый рижский репродуктор и сейчас был включен на полную мощность. Бабушка Анна Мартыновна, полная, круглолицая, добродушная, веселая, почти без морщин, несмотря на 80 лет, тотчас выключила радио и, радостно улыбаясь, по-матерински обняла Мальшита. «Филиппушка, помирились? Вот и хорошо, уж мы так рады с Ульянычем. Замерзли, поди, раздевайтесь скорее». Филипп расцеловал обоих стариков. «Мы будем ужинать в кухне!» — крикнула Мира, утаскивая Мальшита с собой. В передней они разделись и тотчас вернулись. «Что же это такого гостя дорогого да в кухне кормить?» — возражала Анна Мартыновна. «Он не обидится, бабушка. В кухне всего уютнее. Я, Филипп, когда их навещаю, всегда ем на кухне». Мира убежала привести себя в порядок, а Филипп сел возле старика, который хотел закончить работу. Пару гвоздей осталось и готово. Но Анна Мартыновна без долгих разговоров вынесла плетеный столик со всеми сапожными принадлежностями в чулан. Накрывая на стол, она расспрашивала Мальшита о его жизни. Она знала его еще учеником 8 класса. Это были родители первой жены Львова. Когда их дочь умерла, а Львов женился вторично, старики были забыты. Помнила их только Мира, каждый год навещала в небольшом поселке на берегу Балтийского моря. Первый свой заработок она целиком отослала старикам и с тех пор регулярно помогала им. Они нахвалиться не могли своей внучкой. Когда у них случилось несчастье, сгорел дом, Мира убедила отца забрать их на дачу.